Глава шестая. Последовательно излагая все лично пережитое, должна сказать тут, что прошел целый месяц после смерти моей тетки, прежде чем я снова встретилась с Рэйчел Верендер. Я провела несколько дней под одной с нею крышей. Именно в это время и случилось нечто важное, относящееся к ее помолвке с мистером Годфри Эблуайтом, требующее особого здесь упоминания. Когда это последнее из многих семейных неприятностей будет описано, моя авторская обязанность закончится, потому что тогда я передам обо всем, что знаю, как непосредственная, хотя и невольная, свидетельница событий. Тело моей тетки было перевезено из Лондона и похоронено на маленьком кладбище возле церкви в ее парке. Я была приглашена на похороны вместе со всеми другими родственниками. Но мне было невозможно при моих религиозных воззрениях оправиться раньше, чем через несколько дней от потрясения, которое эта смерть причинила мне. Сверх того, я узнала, что хоронить будет фризинголский ректор. А так как я видела этого клерикального отщепенца партнером за карточным столом леди Верендер, сомневаюсь, хорошо ли я поступила бы, присутствуя на похоронах, даже если бы была в состоянии ехать. После смерти леди Верендер дочь ее поступила под опеку зятя покойной, мистера Эблуайта-старшего. По завещанию он был назначен опекуном Рэйчел до ее замужества или совершеннолетия. Полагаю, что мистер Годфри уведомил отца о своих новых отношениях с кузиной. Как бы то ни было, через 10 дней после смерти моей тетки помолвка Рэйчел уже не была тайной в семейном кругу, и для мистера Эблуайта-старшего, другого законченного отщепенца, стало важно сделать свою опекунскую власть как можно приятнее для богатой молодой девушки, которая выходила за его сына. Сначала Рэйчел наделала ему немало хлопот с выбором места, где ей следовало жить. Дом на Монтегю-сквер напоминал ей о смерти матери, дом в Йоркшире напоминал ей скандальное дело пропавшего лунного камня, резиденция ее опекуна во Фризинголе не напоминала ни того, ни другого, но присутствие Рэйчел в этом доме после недавней ее утраты помешало бы развлечению ее кузин, девиц Эблуайт, и она сама просила, чтобы ее перестали посещать впредь до более благоприятного времени. Кончилось тем, что старик Эблуайт предложил ей нанять меблированный дом в Брайтоне. Его жена с больной дочерью должны были жить там вместе с ней, а он собирался приехать к ним попозже. Они не будут принимать никакого общества, кроме немногих старых друзей, а сын его, Годфри, разъезжая взад и вперед с лондонским поездом, всегда будет к их услугам. Я описываю этот бессмысленный переезд с одного места на другое, эту ненасытную физическую тревогу и страшный душевный застой ради того конечного результата, к которому они привели. Наем дома в Брайтоне явился таким событием, которое по воле провидения снова свело меня с Рэйчел Верендер. Тетка моя, Эблуайт, это полная, молчаливая, белокурая женщина с одной замечательной чертой характера. Отроду она никогда ничего сама для себя не делала. Она проживала всю свою жизнь, заимствуя чужую помощь. Она проживала всю свою жизнь, заимствуя чужую помощь и чужое мнение от всех и каждого. Более беспомощной особы с духовной точки зрения я не встречала никогда. Воздействовать на такой трудный характер было решительно невозможно. Тетушка Эблуайт станет слушать тибетского Далай-ламу с тем же вниманием, с каким слушает меня, и будет рассуждать о его воззрениях с такой же готовностью, с какой рассуждает о моих. Она остановилась в лондонской гостинице и, лежа на диване, осуществила наем дома в Брайтоне при помощи своего сына. Нужную прислугу разыскала, завтракая утром в постели, все в той же гостинице. Она отпустила свою горничную погулять с условием, чтобы та до прогулки доставила себе маленькое удовольствие, сходив за мисс Клак. Придя к ней в 11 часов, я заставила ее еще в капоте. Придя к ней в 11 часов, я застала ее еще в капоте, спокойно обмахивающуюся веером. «Милая друзила, мне нужны слуги, вы так умны, пожалуйста, наймите их для меня». Я смотрелась в этой неопрятной комнате. Церковные колокола благовестили к обедне. Церковные колокола благовестили к обедне. Они внушили мне слово дружеского увещания. «Ах, тетушка», — сказала я грустно, — «разве это достойно христианки и англичанки? Разве наш переход к вечности должен совершаться таким образом?» Тетушка ответила: «Я накину платье, друзила, если вы будете так добры и поможете мне». Что можно было сказать после этого? Я творила чудеса с убийцами, я никогда не подвинулась ни на дюйм с тетушкой Эблуайт. «Где?» — спросила я список слуг, которые вам нужны. Тетушка покачала головой, у нее не доставало даже энергии хранить у себя список. «Он у Рэчел, душечка», — сказала она, — «в той комнате». Я пошла в ту комнату и таким образом опять увидела Рэчел, в первый раз после того, как мы с ней расстались на Монтегю-сквер. В глубоком трауре она казалась маленькой и худенькой. Если бы я придавала серьезное значение таким тленным безделицам, как человеческая внешность, я могла бы прибавить, что у нее был такого рода цвет лица, который, к несчастью, всегда теряет, если не оттеняется чем-нибудь белым у шеи. К великому моему удивлению, Рэчел встала, когда я вошла в комнату, и встретила меня с протянутой рукой. «Я рада вас видеть», — сказала она, — «Друзилла. Я имела привычку говорить с вами прежде очень сумасбродно и очень грубо. Прошу у вас прощения, надеюсь, что вы простите меня». Должно быть, лицо мое обнаружило изумление, которое я почувствовала при этих словах. Рэчел покраснела, а потом продолжала свое объяснение. При жизни моей бедной матери ее друзья не всегда были моими друзьями. Теперь, когда я лишилась ее, сердце мое обращается за утешением к людям, которых она любила. Она любила вас. Постарайтесь быть моим другом, Друзилла, если можете. Откликнувшись на ее предупредительность совсем доступным мне дружелюбием, я села по ее просьбе возле нее на диван. Мы заговорили о семейных делах и планах на будущее. Обо всем, за исключением одного только плана, который должен был окончиться свадьбой. Как ни старалась я повернуть разговор на эту сторону, она решительно отказывалась понимать мои намеки. Глядя на нее теперь с новым интересом и припоминая, с какой опрометчивой быстротой она приняла предложение мистера Годфри, я сочла своей священной обязанностью горячо вмешаться и заранее была уверена в исключительном успехе. Быстрота действия тут была, как я полагала, залогом этого успеха. Я тотчас вернулась к вопросу о прислуге, нужной для меблированного дома. «Где список, душечка?» Рэчел подала мне список. «Кухарка, судомойка, служанка и лакей», — прочитала я. «Милая Рэчел, эти слуги нужны только на срок. На тот срок, на который ваш опекун нанял этот дом. Нам будет очень трудно найти честных и способных людей, которые согласились бы наняться на такой короткий срок, если мы будем искать их в Лондоне. Дом в Брайтоне найден?» «Да, его нанял Годфри, и люди в этом доме просили, чтобы он оставил их в качестве прислуги. Он не был уверен, годятся ли они для нас, и вернулся, не решив ничего. А сами вы имеете опыт в таких вещах, Рэчел? Никакого пока. А тетушка Эблуайт не хочет утруждать себя? Нет, не осуждайте ее, бедняжку, Друзилла. Я думаю, что это единственная счастливая женщина, с какой я когда-либо встречалась. Есть различные степени счастья, дружок. Мы должны как-нибудь посидеть и поговорить с вами об этом, а пока я возьму на себя затруднительный выбор слуг. Пусть ваша тетушка напишет письмо к тем людям в Брайтонском доме. Она подпишет письмо, если я его напишу за нее. А это одно и то же. Совершенно одно и то же. Я возьму письмо и завтра поеду в Брайтон. Как вы добры. Мы приедем туда к вам, как только все будет у вас готово. Надеюсь, вы останетесь погостить у меня. Брайтон очень сейчас оживлен. Вам, наверное, там понравится». В таких словах мне было сделано приглашение, и блестящая перспектива вмешательства открылась передо мной. Разговор происходил в середине недели. В субботу дом был для них готов. В этот краткий промежуток я проверила не только характеры, но и религиозные воззрения всех слуг, обращавшихся ко мне, и успела сделать выбор, одобренный моею совестью. Я также нашла и навестила двух серьезных моих друзей, живших в этом городе, которым могла поверить благочестивую цель, приведшую меня в Брайтон. Один из них, духовный друг, помог мне закрепить места для нашего маленького общества в той церкви, в которой он сам служил. Другой друг, незамужняя женщина, такая же, как и я, предоставил в полное мое распоряжение свою библиотеку, всю состоявшую из драгоценных изданий. Я взяла у нее с полдюжины сочинений, старательно выбранных, для Рэчел. Разложив их в тех комнатах, которые она должна была занять, я сочла свои приготовления законченными. Незыблемая твердыня веры в слугах, которые будут ей служить, незыблемая твердыня веры в пастыре, который будет ей проповедовать, незыблемая твердыня веры в книгах, лежавших на ее столе. Таков был тройной подарок, который мое усердие приготовило для осиротелой девушки. Небесное спокойствие наполнило мою душу в ту субботу, когда я сидел у окна, поджидая приезда моих родственниц. Суетная толпа народа сновала взад и вперед перед моими глазами. Ах, многие ли из них сознавали так, как я, что они безупречно исполнили свою обязанность? Ужасный вопрос, не будем останавливаться на нем. В 7 часу приехали путешественники. К моему великому изумлению их провожал не мистер Годфри, как я ожидала, а стряпчий, мистер Брефф. «Как вы поживаете, мисс Клак?» — сказал он. «На этот раз я намерен остаться». Этот намек на случай, когда я принудила его отступить со своими делами перед моим делом на Монтегю-сквер, убедил меня, что старый грешник приехал в Брайтон для какой-то особой цели. Я приготовила маленький рай для моей возлюбленной Рэйчел, и вот уже является змей-искуситель. Годфри было очень досадно, друзила, что он не может приехать с нами, сказала моя тетка Эблуайт. Что-то задержало его в Лондоне. Мистер Брефф вызвался занять его место и остаться у нас до понедельника. Кстати, мистер Брефф, мне предписано делать моцион, а мне это совсем не нравится. Вот, прибавила тетушка Эблуайт, указывая из окна на больного, которого вез в кресле слуга. Вот мой идеал моциона. Если вам нужен воздух, вы можете им пользоваться в кресле, а если вам нужна усталость, я уверена, можно достаточно устать, глядя на этого слугу. Рэйчел молча стояла у окна, устремив взгляд на море. «Вы устали, дружок?» — спросила я. «Нет, мне только немного грустно», — ответила она. «Я часто видела море на нашем Йоркширском берегу при таком же освещении, и я думаю, друзила, о тех днях, которые никогда не вернутся». Мистер Брефф остался и к обеду, и на целый вечер. Чем дольше я глядела на него, тем сильнее убеждалась, что он приехал в Брайтон с какой-то тайной целью. Я старательно наблюдала за ним. Он принял самый непринужденный вид и все время болтал безбожные пустяки. До тех пор, пока не настала пора проститься. Когда он пожимал руку Рэйчел, я поймала его суровый и проницательный взгляд, остановившийся на ней на минуту с особым интересом и вниманием. Очевидно, цель, которую он имел в виду, касалась ее. Он не сказал ничего особенного ни ей, ни кому другому при расставании. Он сам напросился к завтраку на следующий день и ушел ночевать в гостиницу. На следующее утро не было никакой возможности заставить тетушку Эблуайт вовремя снять капот, чтобы успеть одеться для церкви. Ее больная дочь, по моему мнению, не страдавшая ничем, кроме неизлечимой ленности, унаследованной от матери, объявила, что она намерена весь день провести в постели. Рэйчел и я одни пошли в церковь. «Великолепную проповедь», — сказал мой даровитый друг, — «об языческом равнодушии света к маленьким прегрешениям». Более часа гремело его красноречие в священном здании. Я спросила у Рэйчел, когда мы выходили из церкви, «Нашло ли это путь к вашему сердцу, дружок?» Она ответила, «Нет, у меня только сильно разболелась голова». Такой ответ мог обескуражить многих, но когда я вступаю на душеспасительную стезю, ничто не обескураживает меня. Мы нашли тетушку Эблуайт и мистера Брефа за завтраком. Когда Рэйчел, сославшись на головную боль, отказалась от завтрака, хитрый стряпчий тотчас этим воспользовался. «Для головной боли есть только одно лекарство», — сказал этот противный старик. «Прогулка, мисс Рэйчел, вылечит вас. Я к вашим услугам. Сделаете ли вы честь принять мою руку?» «С величайшим удовольствием. Я сама очень хочу прогуляться». «Уже третий час», — кротко заметила я. «А вечерня, Рэйчел, начинается в 3. «Как можете вы думать, что я снова пойду в церковь?» — сказала она вспыльчиво. «С такой головной болью». Мистер Брефф раболепно распахнул перед нею дверь, и через мгновение оба вышли из дому. Не знаю, чувствовал ли я когда-нибудь сильнее священную обязанность вмешаться, нежели в эту минуту. Но что было делать? Ничего, как только вмешаться при первом удобном случае попозднее в тот же день. Когда я вернулась от вечерни, они возвратились с прогулки. Первый же взгляд на Стряпчего убедил меня, что он высказал ей все, что собирался сказать. Никогда раньше не видела я Рэйчел такой молчаливой и задумчивой. Никогда раньше не видела, чтобы мистер Брефф выказывал ей такую преданность, такое внимание, и смотрел на нее с таким явным уважением. Он объявил, может быть, выдумав это, что приглашен к обеду и рано простился с нами, намереваясь вернуться в Лондон с первым же утренним поездом. «Вы тверды в принятом вами решении?» — спросил он Рэйчел в дверях. «Совершенно твердо», — ответила она. Так они и расстались. Едва он скрылся, как Рэйчел ушла к себе, она не вышла к обеду. Горничная ее, та самая, что носит чепчики с лентами, пришла вниз сказать, что у барышни опять началась мигрень. Я побежала к ней, предлагая ей через запертую дверь свои сестринские услуги, но дверь осталась запертой, и Рэйчел не открыла ее. Сколько тут предстояло препятствий мне преодолеть? Я почувствовала новый прилив силы воодушевления при виде этой запертой двери. Когда на следующее утро Рэйчел понесли чашку чая, я вошла к ней вслед за прислугой. Я села возле ее постели и сказала ей несколько серьезных слов. Она выслушала их с томной вежливостью. Я заметила драгоценные издания моего серьезного друга, сваленные в кучу на углу стола. Не заглянула ли она в них? Да, но они ее не заинтересовали. Позволит ли она прочесть ей вслух несколько мест, чрезвычайно интересных, которые, вероятно, ускользнули от ее внимания. Нет, не сейчас, она должна подумать о другом. Давая эти ответы, она сосредоточенно перебирала оборки своей ночной кофты. Необходимо было привлечь ее внимание каким-нибудь намеком на мирские интересы, которыми она дорожила. «Знаете, дружок», — сказала я, — «мне пришла вчера в голову странная фантазия насчет мистера Брефа. Увидев вас с ним после прогулки, я решила, что он сообщил вам какую-нибудь неприятную новость». Она выпустила оборку своей ночной кофты, и ее свирепые черные глаза сверкнули на меня. «Совсем нет. Эту новость мне было очень интересно выслушать. Я глубоко благодарна за нее мистеру Брефу». «Да», — сказала я тоном кроткого интереса. Она опять начала перебирать пальцами оборку и угрюмо отвернулась от меня. Сотни раз при исполнении моих добрых дел наталкивалась я на такое обращение. Оно и на этот раз только подстрекнуло меня на новую попытку. В своем ревностном усердии к спасению ее души я решилась на огромный риск и открыто намекнула на ее помолвку. «Интересная для вас новость», — повторила я. «Вероятно, милая Рэчел, это известие о мистере Годфри Эблуайте». Она вскочила с постели и стремительно побледнела. У нее, очевидно, вертелась на языке прежняя необузданная дерзость, но она сдержала себя, снова опустила голову на подушки, подумала с минуту, а потом произнесла замечательные слова. «Я никогда не выйду за мистера Годфри Эблуайта». Пришла моя очередь вскочить при этих словах. «Что вы хотите сказать?» — воскликнула я. «Этот брак считается всеми нашими родными решенным делом. Мистера Годфри Эблуайта ожидают сюда завтра», — сказала она угрюмо. «Подождите, пока он приедет, и вы увидите». «Но милая Рэчел...» — она позвонила в колокольчик, висевший у ее изголовья. Персона в чепчике с лентами появилась в комнате. «Пенелопа, ванну!» Отдадим ей должную справедливость. При тогдашнем состоянии чувств моих она отыскала единственный возможный способ вынудить меня уйти из комнаты. Ее ванна, сознаюсь, была выше моих сил. Она спустилась к завтраку, но ничего не ела и почти все время молчала. После завтрака она бесцельно бродила из комнаты в комнату, потом вдруг опомнилась и открыла фортепиано. Музыка, которую она выбрала для своей игры, была непристойного и нечестивого рода и напоминала те представления на сцене, о которых нельзя подумать без того, чтобы кровь не застыла в жилах. Я тайком разузнала, в котором часу ожидают мистера Годфри Эблуайта, а потом спаслась от этой музыки, ускользнув из дому. Очутившись одна, я воспользовалась этим случаем, чтобы навестить двух моих местных друзей. Это было неописуемое наслаждение снова чувствовать себя занятой серьезным разговором с серьезными людьми. Бесконечно подбодренная и освеженная обратила я стопы мои назад, как раз к тому времени, когда ожидался гость. Я вошла в столовую, всегда в это время пустую, и очутилась лицом к лицу с мистером Годфри Эблуайтом. Он не сделал никакой попытки убежать. Напротив, он подошел ко мне и чрезвычайно поспешно. «Дорогая мисс Клак, вас-то я и ждал. Я случайно освободился раньше, чем предполагал от моих лондонских дел и приехал сюда до назначенного времени». В его объяснении не чувствовалось ни малейшего замешательства, хотя это была первая наша встреча после сцены на Монтегю-сквер. «Видели вы Рэйчел?» — спросила я. Он кротко вздохнул и взял меня за руку. Конечно, я вырвала бы свою руку, если бы тон его ответа не поразил меня. «Я видел Рэйчел», — сказал он совершенно спокойно. «Вам известно, дорогой друг, что она была помолвлена со мной, но она вдруг решилась взять назад свое слово. Размышления убедили ее, что для нашего обоюдного блага будет лучше, если она возьмет назад опрометчивое обещание и предоставит мне свободу сделать другой, более счастливый выбор. Это единственная причина, на которую она ссылается, и единственный ответ, который она мне дает». «А что вы сделали со своей стороны?» — спросила я. «Покорились?» «Да», — ответил он с самым невозмутимым спокойствием. «Я покорился». Его поведение при подобных обстоятельствах было настолько непостижимо, что я стояла вне себя от изумления, в то время как рука моя лежала в его руке. Смотреть, вытаращив глаза на кого бы то ни было, грубо, а на джентльмена неделикатно. Я совершила оба эти неприличных поступка. Я произнесла, как во сне. «Что это значит?» «Позвольте все рассказать вам», — ответил он. «И давайте лучше сядем». Он подвел меня к креслу. Я смутно припоминаю, что он был очень внимателен. Кажется, он обнял меня рукою, чтобы поддержать меня, хотя не знаю этого, наверное. Я была совершенно беспомощна, а его обращение с дамами всегда такое сердечное. Во всяком случае, мы сели. За это я могу поручиться, если не могу поручиться, ни за что другое.